«Благодарю покорно, жалкий трус!» — презрительно ответила Мита, а остальные женщины, потрясая кулаками, принялись издавать вопли презрения и ненависти. «Я только хотел помочь», — кинулись к двери. «Лобовая атака уже привела...» «Орнитоптер ждет», — сказала Мита, зевая. «Что вы скажете насчет того, чтобы сматываться отсюда к чертовой матери?»